Глава 17. Через несколько часов Конни и Мэнди, смертельно уставшие, возвращаются домой. И Мэнди начинает собирать вещи. Она освобождает полки и ящики и засовывает все свои сокровища в огромную дорожную сумку. Конни вздыхает. «Без тебя эта комната будет казаться пустой». Мэнди кивает. Она берет картонную коробку с сувенирами и кладет ее поверх своих вещей. Затем она передает Конни дневник-анкету «Мои друзья». Here. Держи. Я кое-что написала для тебя. I hope. Я надеюсь. Тебе понравится. Конни осторожно открывает дневник и читает то, что написала Мэнди. Мое имя. Мэнди Эменде Ливингстон. Мой день рождения. 5 January. 5 января. Мои интересы. My dog Harry, swimming, skating, music, friends. Мой пес Гарри, плавание, скейтборд, музыка, друзья. Я люблю fish and chips, Germany, ice cream with посыпкой, lip gloss with raspberry taste, my friend Connie Claviter. Fish and chips, Германию, мороженое с посыпкой, блеск для губ со вкусом малины, мою подругу Connie Claviter. Я не люблю контролеров в автобусе, детектива в торговом центре, тоску по дому. Я тебе желаю luck, удачи. На соседней странице наклеена фотография Конни и Мэнди под яблоней, а рядом написано стихотворение. Friendship is a precious thing. Let us shout and let us sing. Let us stay best friends forever, so we will forget us never. Your friend forever, Мэнди. Дружба — это дар бесценный. Будем петь о ней мы песни. И дружить мы вечно будем, и друг друга не забудем. Твоя навеки, Мэнди. «Вау!» — шепчет Конни. «Это прекрасно, спасибо большое!» «Я сама придумала», — смущенно признается Мэнди. «Ты сама в рифму написала?» — поражается Конни. «Правда?» — Мэнди кивает. «I love poems and rhymes». Я люблю поэмы и стихотворения. Конни перечитывает стихотворение. Мэнди беззвучно двигает губами вслед за ней. «Спасибо!» — повторяет Конни. «Это лучший подарок, который я когда-либо получала от друга!» Конни одновременно и ужасно устала, и чрезвычайно бодра. Она лежит на спине, уставившись в темноту. «Ты можешь уснуть?» — шепчет Мэнди. «Нет!» — шепчет в ответ Конни. «Я тоже!» Стонет Мэнди. «Давай не будем спать, а будем рассказывать джокс». Анекдоты. «Хорошая идея», — говорит Конни. Она взбивает подушку и откидывается на нее. Но сколько бы она ни думала, на ум ничего не приходит. «Думаю, я слишком расстроена». «Me too». «Я тоже». Мэнди вздыхает и меняет тему. «Этот Фил, он очень милый boy, isn't he?» «Мальчик, не так ли?» «Да», — отвечает Конни, — «очень». Она думает о Филиппе и вечере на дискотеке. Они много болтали и смеялись, но так и не потанцевали. «Странно», — думает она, — «как будто ни один из нас не решился сделать следующий шаг». Она колеблется, прежде чем спросить. «У тебя уже был парень?» «A boyfriend? No». «Парень? Нет». Следует незамедлительный ответ. «I think...» «Я думаю». «Это еще может подождать». «Верно», — думает Конни и обнимает подушку. «Это действительно может подождать». На следующее утро Конни и Мэнди совсем без сил. Они молчат, толком не прикасаясь к завтраку. Полночи они не спали, разговаривали и даже плакали. Мэнди надела свою черную футболку. Надпись «Don't feed me, I'm angry» — «Не корми меня, я злюсь». Как нельзя лучше описывает ее угрюмое выражение лица. Когда она со вздохом встает и благодарит за все маму Конни, госпожа Клавитер вытирает слезы. «Ох, ненавижу прощаться», — говорит она, обнимая Мэнди. «Береги себя и звони нам, ладно?» Мэнди кивает, ерошит волосы Якобу. «See you, little one, take care». «Увидимся, малыш, береги себя». «Bye-bye». «Пока-пока», — тихо отвечает Якоб. «Даже он грустит», — думает Конни. Она стоит, опустив плечи рядом с Мэнди. В горле застрял комок. Она пытается сглотнуть его, но вместо того, чтобы пропасть, он становится все больше и больше. Папа стоит с ключами от машины на пороге кухни. «Готовы?» «Да!» Одновременно отвечают Конни и Мэнди. Они переглядываются и улыбаются. Около школы Мэнди прощается с папой Конни и целует его в щеку. «Bye, Daddy Clavitor!» «Пока, папа Клавитер!» — говорит она. Папа улыбается, вытаскивая ее гигантскую сумку из багажника. «Знаю!» — говорит он. «Ты можешь сама поднять ее. You are a very strong. Ты очень сильная, девочка». Мэнди смеется. «Yes, I am. Да, я такая». Когда папа уходит, Конни оборачивается. Все остальные уже ждут ее. У Анны и Алиши заплаканные глаза. Билли, Кейт, Дина, Пауль, Луиза и Тоби стоят рядом с ними у школьных ворот. Они выглядят расстроенными. Филипп подходит к Конни. «Держи», — шепчет он, протягивая ей пластиковый пакет. «Секретная операция «Гудбай». Все готово». «Супер», — шепчет Конни в ответ. Она засовывает пакет в свой рюкзак. «Большое спасибо». Мэнди вопросительно приподнимает брови, но ничего не говорит. Раздается громкий гудок. Все резко оборачиваются на этот звук. Конни стонет, увидев красный туристический автобус, тот самый, на котором 10 дней назад прибыли англичане. Он медленно въезжает на школьную парковку. Даже водитель тот же. Он глушит двигатель, открывает двери и выходит из автобуса, чтобы поприветствовать госпожу Линдман и мистера Браунстоуна. Затем открывает люки багажных отделений по бокам автобуса. «Пора», — думает Конни, сглатывая. «Time to say goodbye!» «Пора прощаться», — громогласно объявляет мистер Браунстоун. Он закидывает свой чемодан на колесиках в багажное отделение и хлопает в ладони. Конни и Мэнди переглядываются, а затем крепко обнимают друг друга. «I will miss you!» «Я буду скучать по тебе», — плачет Мэнди. «Я тоже буду скучать по тебе», — всхлипывает Конни. «Very much!» «Очень сильно!» «Даже! Мы будем писать друг другу, обещаю!» Мэнди кивает. «And send emails, okay?» «И отправлять электронные письма, хорошо?» «У меня для тебя еще кое-что есть!» Конни вытаскивает из рюкзака нечто прямоугольное и плоское. «Держи! Это прощальный подарок!» Мэнди округляет глаза. «For me?» «Это мне?» «Да, открывай!» Мэнди разрывает упаковочную бумагу. «But that is...» «Но это же...» «Дневник-анкета для друзей!» Заканчивает Конни начатое предложение. «Я уже заполнила одну страницу». «My best friends...» Мэнди гладит обложку. «That is so...» Всхлипывая, она обнимает Конни. «It's so great, thank you!» «Мои лучшие друзья, это так... Это великолепно, спасибо тебе!» Она открывает анкету. Конни вклеила две фотографии. Одну с ними под яблоней и вторую, на которой они изображены по обе стороны от папы с вымученной улыбкой на губах. Рядом она витиеватым почерком написала свою любимую цитату. «Если вдруг ты загрустила, если вдруг печалишься, подарю тебе улыбку, пусть с тобой останется. Пусть поддержит, пусть поможет, пусть удачу принесет. Пользуйся улыбкой в волю. После как-нибудь вернешь. Your friend from Germany, Conny forever. Твоя подруга из Германии, Конни навсегда». «Thank you so much!» «Спасибо большое!» Улыбается Мэнди и прижимает книжку к груди. «I love it! It's great, but...» «Мне очень нравится, это великолепно, но...» «У меня нет подарка для тебя!» «Ой, это неважно!» Отмахивается Конни. «Wait!» «Подожди!» Спохватывается Мэнди. «I think...» «Я думаю...» «У меня кое-что есть!» Она усиленно роется в своей сумке и достает свернутый лист бумаги. «Here!» «Держи!» «Это для тебя!» «На память обо мне и о прекрасном времени, которое мы провели вместе!» Конни осторожно разворачивает сверток и смеется. Черный пес дружелюбно улыбается ей с листа бумаги. «Эй, это же фотография Гарри! Разве ты не хочешь сохранить ее?» «Нет!» Мэнди качает головой. «Очень скоро я увижу его in real, в жизни. Пожалуйста, сохрани эту фотографию». «Спасибо». Конни задумчиво рассматривает фотографию и думает о ночи, когда застала Мэнди за компьютером. Неужели прошло всего несколько дней? Не верится. В то время у них впереди было столько великолепных дней вместе, а сегодня уже все позади. «Фотография Гарри займет почетное место в моей комнате», — обещает она. «It's time to go, girls and boys. Пора идти, девочки и мальчики», — объявляет госпожа Линдман. «Пожалуйста, уберите свои сумки в багажный отсек и занимайте места в автобусе». Мэнди кривится, взвалив на плечо свою гигантскую сумку. «I think I have to go now». «Думаю, мне пора идти». «Да, похоже», — вздыхает Конни. Она улыбается и в последний раз обнимает подругу. «Всего хорошего. See you». «Увидимся». Луиза, Кейт, Алиша и Тоби прощаются с Конни, прежде чем зайти в автобус. Она замечает, что они тоже плакали. Кажется, им всем очень тяжело прощаться. Ни разу больше не обернувшись, Мэнди идет с остальными к автобусу и забрасывает свой рюкзак в багажное отделение. Затем она забирается в автобус и ищет свободное место у окна. Конни, Анна, Билли и Дина держатся за руки. Они смеются и плачут, машут руками и галдят. Мэнди, Луиза, Кейт и Алиша прижимаются носами к окнам и машут в ответ. Когда водитель наконец закрывает двери и автобус медленно отъезжает, Конни кричит: «Давайте! На старт, внимание, марш! Секретная операция «Гудбай!»» Она вытаскивает пакет из рюкзака. В нем лежит сложенный плакат. Конни быстро дает Анне один уголок плаката. В этот момент Дина, Билли и Филипп достают из своих сумок британские флажки. Пауль, в свою очередь, как сумасшедший, размахивает немецким флагом. «У меня он остался с последнего чемпионата мира по футболу», — объясняет он, ухмыляясь. Конни и Анна поднимают свой плакат. На нем светящимися заглавными буквами написано «Goodbye, friends». «Прощайте, друзья». «До скорого!» — кричит Конни, когда автобус поворачивает за угол. «Мы увидимся в Брайтоне!» Из окна ей улыбается Мэнди, и в следующее мгновение автобус исчезает из вида. Все стоят на парковке и молчат. Настроение ни к черту. Флаг в руках Пауля повис. Конни и Анна опускают плакат. «Ну вот и все», — растерянно бормочет Билли. Госпожа Линдман подходит к ним. «Не падайте духом», — проникновенно говорит она. «Уверена, в скором времени вы снова увидите своих друзей, а до тех пор можете созваниваться и обмениваться письмами, возможностей пруд-пруди». «Интересно, а она будет звонить и писать мистеру Браунстоуну?» — шепотом спрашивает Анна друзей. «Конечно», — хихикает Билли. «Они наверняка не могут дождаться, когда снова встретятся». «Но это же здорово», — улыбается Конни. «Чем раньше Линдворм организует поездку в Англию, тем скорее мы снова увидим наших друзей». «Умно придумано», — с уважением говорит Филипп. Конни удовлетворенно кивает. Затем она поворачивается и медленно идет к зданию школы. Она прекрасно провела время с Мэнди, и они непременно увидятся. Но теперь настала очередь старых друзей. Конни берет Анну и Билли под локти. Билли берет за руку Дину. Вчетвером они бок о бок поднимаются по широкой школьной лестнице. За ними следуют Филипп, Пауль и все остальные. «Идеально», — думает Конни. «Мы вместе навсегда». «Пойдем за мороженым после уроков», — немного погодя спрашивает Анна. «Great idea!» «Отличная идея!» Конни улыбается. «You know, I love ice cream with посыпкой!» «Знаешь, я люблю мороженое с посыпкой!»